Лицо Соловьева покрылось красными пятнами. «Утверждал», — нерешительно сказал он, — «а что?» «Вот справка из лагеря, в котором вы отбывали наказание. Вы с Седой жили в одном бараке, и даже нары у вас были рядом. Ознакомьтесь». «Не надо». Соловьев отвел руку Коле. «Вы должны понять меня. Седой не тот человек, который повторяет два раза. А один раз он мне уже сказал: шаг вправо, шаг влево, и ты спекся. Ладно. В лагере мы с ним не дружили. Он бандит. Весь лагерь держал, а я кто, сявка? А после побега он ко мне зашел, узнал, что я на завод поступил. Говорит: дай мне дело на твоем заводе. Кассира дай. Ну и сбил меня. Я ему и выложил про наш с Роткиным план. Слайковского на коп-стоп взять. Он обрадовался. Все, говорит, беру на себя. А вы отойдите в сторонку и не лезьте. Твое, говорит, дело известить меня, когда Слайковский деньги получит и с завода домой пойдет. Ну и личность его показать». «И вы известили?» — спросила Маруська. «А вы бы что сделали?» — с обидой ответил Соловьев. «Он бы меня иначе убил». В глазах арестованного разлилась тоска. «Показал я ему инженера». «На Кронверском у великана?» — спросил Коля. «Там». Соловьев потрясенно смотрел на Колю. «Вы уже тогда следили за мной?» «Рассказывайте все на чистоту». Соловьев послушно кивнул. «За день до убийства пришел ко мне Родькин». Соловьев тревожно заглянул в глаза Коле и продолжал, волнуясь: «Я тогда вам правду сказал. Родькин действительно пришел ко мне и говорит: не пойду на дело, завязываю, хватит. Я для виду его постыдил, а у самого камень с души, сами посудите. Я дело другому человеку передал. Как же с сообщником быть? Небось, знаете, как в воровском мире за такое рога сшибают. Убьет он меня, и прав будет. Ну, я на радостях выставил пол-литра и бухнул. Верно решил Роськин, молодец». «А он поверил?» — спросил Коля. «Нет», — вздохнул Соловьев. «Все хорошо в меру, а я переборщил. Он понял, что я темню, сел на меня, но я человек слабый, сами видите. Я ему все про Седова и выложил». «Значит, Родькина вы продали Седому?» «Седова Родькину, а их обоих вам», — перебил Соловьев. «Слаб человек. А что мне делать? Седой убьет, вы к стенке поставите». «Не наговаривайте на себя», — сказала Маруська. «Вы же хотели спасти Родькина. Родькин не виноват?» «А может быть, Родькин все же убил Слайковского? Он ведь сознается в этом?» — спросил Коля. «От безысходности он», — сказал Соловьев. «А кто убил Слайковского? Я толком не видал, темно было. Заметил темный силуэт, слышал звук удара, а кто — не знаю. А Родькин? Его я не видел. Человек убежал во двор ресторана «Каир», а я следом за ним». «Во двор?» — переспросила Маруська. «Этот человек убежал именно во двор?» «Да», — подтвердил Соловьев. «А что это имеет значение?» Коля нажал кнопку звонка, вышел конвоир. Когда Соловьева увели, Коля снял трубку телефона. «Травкин, Кондратьев это. Бросай все. Вместе с Марией Гавриловной займитесь швейцаром. Она сейчас к тебе придет, жди». Коля положил трубку и продолжал: «Будем искать Седова и деньги. Беритесь за швейцара. Издали, осторожно. А я займусь Савельевой. Есть у меня одно предположение». Как и в прошлый раз, Коля встретил Савельеву неподалеку от ворот завода. Женщина привычно села рядом на заднее сиденье, улыбнулась. «Оказывается, вы меня охраняете? Спасибо». «Видели Седова?» — спросил Коля. «Слава богу, нет», — она вздохнула. «У меня к вам просьба. Вам необходимо пойти в Каир. Сам Седой вряд ли появится, но он может послать к вам своего человека, и мы сумеем нащупать след. Согласны?» Она испуганно отодвинулась. «Нет, бояться нечего. С вами пойдет наша сотрудница, ресторан будет блокирован». «Нет!» — крикнула Савельева. «Как вам не стыдно?» Ради того, чтобы поймать Седова, вы готовы пожертвовать мною?»